Огонь в очаге еще горит. Блюда ваши ломятся от мяса. Из чаш выплескивается мед. А сказанию еще далеко до конца. Итак, на Проспера много великих лет назад мы сражались с предавшим 15-м легионом. Тяжелый бой, тяжелейший из всех. Самый жестокий в истории волка Фенрика. Огненные бури, пылающий воздух. Кристаллические города, в стеклах которых отражалось пламя. И где ждали нас воины тысячи сынов. Всякий, кто был там, помнит это. Никто из тех, кто был там, вовек не забудет это. Мы спускались сквозь бушующее пламя, пронеслись мимо горящих платформ орбитальной защиты, огромных сооружений, выведенных из строя прежде, чем они успели сделать хотя бы выстрел. Догорая и разваливаясь на части, они улетали вдаль, оставляя за собой обломки и облака выплескивающегося из реакторов топлива. Мир под нами также горел. Бомбардировка флота залила Проспера огнем и воспламенила атмосферу. Клубы сажи и обломков, словно от урагана, разносились на тысячи лиг. Колоссальные плазменные лучи изжарили всю животную и растительную жизнь, а также обратили в моря пышущие жаром чаши, источающие пар и отравленный газ. Массированный обстрел из лазерных орудий испарил реки и растопил снежные шапки. Падали, словно буран в зиму хель, кинетические снаряды и гравитационные бомбы, вздымая новые леса из яркого жидкого пламени, которые росли и ширились, а затем в мгновение ока опадали и гасли. Косяки управляемых ракет, словно рыбы, бегущие от сетей, перемешивали земную твердь с небесной гладью, обращая воздух в яд. Магматические и ядерные боеголовки, будто молоты богов, изменяли рельеф. Горы срывались, равнины раскалывались, долины обращались в новые кряжи из обломков. Кора Проспера исходила трещинами. Мы видели ширящиеся, пламенеющие следы нанесенных планете смертельных ран, рвущуюся снизу гиену огненную, разламывающую целые континенты. То было великое таинство войны. Жар и свет, энергия и расщепление превратили воду в пар, камень в пыль, песок в стекло, кость в газ. Всюду в небеса возносились вращающиеся грибовидные облака, высотою с наш Эд на Фенрисе. Полет не был спокойным. Ни один спуск с низкой орбитой не бывает спокойным. Мы падали отвесно, словно пикирующие соколы, а начали выравниваться лишь тогда, когда поверхность оказалась прямо под нами. Пересиливая гравитацию, нос корабля с трудом приподнялся, словно великий океанский орм, попавшийся на крючок. Грозовая птица безостановочно содрогалась, будто была готова вот-вот развалиться на части. Затем мы выровнялись и помчались над самой землей. Пилоты не снижали скорость. Корабль продолжала трясти. Из-за неровностей местности нам приходилось маневрировать. И мы тяжело уходили в сторону, всякий раз, когда тревожно начинали вопить сигналы опасности столкновения. Некоторые десантные челны не пережили полет. Многим так и не удалось выйти из пике. Я видел, как две машины столкнулись, оторвав друг другу крылья. Естественно, к тому времени защитники Проспера открыли ответный огонь. Стрельба велась из столицы. Снижающиеся корабли уничтожались в воздухе. Одни взрывались сразу, иных же сносило в сторону, будто горящих мотыльков. На нас опустилась рука Вюрда. Нити обрезались. Мы... Что, брат? Я сказал, мы были словно пикирующие соколы. Соколы, тебе ведь знакомо это слово? Ах, я понял, в чем дело. Временами увлекшись, я вспоминаю прошлое. и вместо Ювика использую слова на низком готике. Это привычка, от которой не так просто избавиться. Угасающие следы языка, на котором я говорил в прошлой жизни. Прошу прощения, я не желал прерывать повествование. Первое, что я сделал, ступив на Проспера, убил человека. Это важная часть моего личного сказания, ибо до того дня мне не приходилось обрезать нить. Никогда в жизни. Я скальд, а не воин. Но в тот день, тот мрачный день, я был решительно настроен стать кем-то большим, нежели беспомощным наблюдателем. На родном мире аламской тишины Астартес жертвовали жизнями, чтобы защитить меня на поле боя. Я не хотел вновь стать обузой, поэтому попросил оружие и доспехи для защиты. Хотя на Проспера я собирался не только защищаться, но в случае необходимости даже сражаться рядом со своими братьями. Как бы то ни было, волчьи жрецы усилили меня именно ради этого. Наша грозовая птица тяжело приземлилась на ракритовую площадку рядом с заводом в промышленном районе Тиски, величайшего города Проспера. Даже сейчас, братья, даже сейчас, когда все завершилось, идея Тиски будет жить в веках, как Рим, Александрия и Мемфис, как один из величайших городов человечества. Она стала подобной Карфагену, Лондону и даже Атлантиде. И хотя их нити сгорели и были обрезаны, башни обрушились, а на месте руин колосятся поля, о них до сих пор существуют в воспоминаниях нашей расы. Ее спланировали и возвели как грандиозный открытый город с огромными башнями из стекла и хрустальными зиккуратами, окруженными арками прекрасных садов и парков. Гладкие стеклянные поверхности отражали солнечный свет, что придавало им сходство с зеркалом или безоблачным небом. Ночью же на них можно было наблюдать ритуальные танцы созвездий. Улицы и площади, рынки и изысканные рестораны всегда были полны людей, особенно в районах, ведущих к гавани. Мы приземлились в менее престижном, но важном районе города, в одном из промышленных секторов, хотя даже здесь все сверкало богатством. Самые обыкновенные и непримечательные постройки были покрыты стеклом и украшены коронами величественных фиалов и шпилей. Жизненно важные мощности Тиски, отвечающие за торговлю, хранение, перевозку, производство, обеспечение и распределение, скрывались за маской эстетической красоты, в то время как другие города предпочитали переносить их на окраины, подальше от мест времяпровождения жителей. Когда мы прибыли, эту маску уже сорвали. Оглушительные разряды бомбардировки, а также ударные волны от взрывов ракет выбили большую часть стекол в зданиях вокруг, выставив на всеобщее обозрение их остовы. Некоторые строения пылали, от жара мерцал воздух. На открытых пространствах и погрузочных площадках лежал толстый слой битого стекла, словно пляжи из отполированной стеклянной гальки, и каждый осколок отражал бушующее пламя так, что все они искрились и переливались, будто светлячки. Под каждым нашим шагом хрустело стекло. Кумулятивные снаряды оставляли титанические дыры в аракритовом покрытии, частично вскрыв проходящие внизу служебные коммуникации, вынесенную под землю сеть артерий, поддерживающую функционирование города. Другие грозовые птицы с ревом проносились у нас над головами. Они летели так низко, что казалось, их можно было коснуться. Некоторые садились поблизости. Солнечный свет странным образом потемнел, приобрел фиолетовый оттенок. из-за чего казалось, будто само небо заболело. По ветру плыл густой дым, скрывая близлежащие здания. Воняло гарью. Я слышал рев трансатмосферных двигателей, разверзнувшегося ада, голосов. Затем, кроме рева, я стал различать грохот падающих вдалеке бомб и уже ближе рычание болтерного огня. Мы вошли в многоярусную башню-завод с осыпавшимся стеклянным покрытием. Верхние уровни лизало пламя, выделяя на ярко-оранжевом фоне темные ребра арматуры. Там, где находились мы, плясали багровые тени. Волки без колебаний ринулись внутрь и, водя оружием из стороны в сторону, рассредоточились, чтобы взять под контроль все здание. Богобой и Эска первыми взобрались по металлической лестнице на огороженную поручнями платформу второго уровня, от которой начинался широкий помост, перекинутый над машинным цехом. Я бежал вместе с ними и вздрогнул от неожиданности, услышав ужасно громкий лай болтеров наших братьев, столкнувшихся с первым сопротивлением. Эска что-то проорал и открыл огонь по переходу наверху. Масс-реактивные снаряды принялись выбивать куски из пола и поручней. Я увидел, как человеческие тела полетели в бушующий внизу огонь и понял, что по нам стреляют. На платформе прямо напротив прятались люди в алых шинелях и серебряных шлемах. Их форма была украшена позолоченными галунами, словно они вышли на парад. Некоторые держали сабли наголо. Все они стреляли из лазерного оружия. Богобой взревел и, подняв секиру, врезался в их строй. Я увидел, как одного человека в красной шинели разорвало на куски, когда в него угодил болт из оружия Эски. Внезапно ветер снаружи изменил направление, и дым от пламени на верхних этажах пошел вниз, на мгновение ослепив меня. Когда он постепенно рассеялся, я ощутил слабый толчок впереди, а затем еще один. В мое смещающее поле угодила пара лазерных зарядов, которые, впрочем, рассеялись потрескивающими энергетическими шарами. Стрелок стоял прямо передо мной, в шести шагах, возле поручней. Он был молод, красив и в украшенной галунами красной шинели и серебряном шлеме походил на настоящего аристократа. Солдат направил в меня лазган и что-то неразборчиво вопил. Он сделал еще один выстрел, и мой щит вновь затрещал. Все это время я, сам того не осознавая, держал в руке пистолет из ура. Моя реакция была инстинктивной, но быстрой и умелой, благодаря тренировкам богобоя. Я выстрелил в ответ и сразил его. Единственное, что выдало во мне новичка, необстрелянного юнца, было то, что выстрелил я куда больше необходимого. Богобой учил меня целиться и стрелять. Я мог попасть в мишень с 20 шагов. Первый выстрел угодил солдату в грудь, и его одного вполне бы хватило. Но он стрелял в меня и не убил лишь благодаря смещающему полю. Поэтому я продолжал нажимать на курок. Еще три выстрела попали ему в живот, и от силы удара солдата согнуло пополам. Так что следующие два лазерных луча попали в шею и макушку. Он откинулся на поручень, а затем резко осел. Я ждал, что он вот-вот растянется на полу, но этого не случилось. Он продолжал сидеть, опираясь о поручень. Я подошел ближе. Мои выстрелы могли убить его еще три или четыре раза. Кровь из ран стекала на решетчатый пол, а затем сквозь дыры капала во тьму. На полированном серебряном шлеме зияла дыра, словно пробитая кузнецом. Из выжженной черепной коробки поднимался багряный пар. Я ожидал увидеть на его лице какое-то выражение. Злость, вызов или ненависть. По крайней мере, я ожидал увидеть оскал агонии, печаль, или хотя бы страх. Оно было бесстрастно и ничего не выражало. На нем не было ни единого признака живой эмоции. С тех пор я понял, что подобное происходит с лицами всех покойников. Мы не увидим на них ни предсмертных посланий, ни мыслей, ни последних слов. Как только жизнь гаснет, лицо умирает. С обрезанной нитью спадает напряжение, оставляя после себя лишь бренные останки.